Осколок былого. Кровавый рубин. Горький и бедный. Вдруг захотелось написать роман о русской литературной эмиграции. Как они мыкались в Праге, Белграде, Париже, снимали мансарды, искали работу, были таксистами, официантами, наборщиками, а то даже уборщиками. Впрочем, кому как повезло. У кого-то был давно купленный домик в маленьком городе в Британии, кого-то издавали на европейских языках еще до революции, кто-то сумел завоевать Париж, хотя бы эмигрантский. Была даже газета, был журнал, и не один. Клубы, кружки, салоны, объединения, размежевания, сплетни, зависть, клевета, суды чести, возгласы, я не подаю руки подлецам, романы, женитьбы, измены, разводы, возвращения, взаимные обвинения в сотрудничестве с русской разведкой. Ну, а кто-то так никуда и не пробился. Чердак, кабак, отчаяние, гибель. Так в 1933 году, зимой, в сырой и нетопленной комнате, найдут в петле весельчака Демьяна Бедного. Горький не придет на его похороны, потому что будет в Стокгольме получать Нобелевскую премию. С ним поедет его секретарь, Осип Брик, ну и Лили, разумеется. Об этом Менаж Атруа с тех пор будет писать вся европейская пресса. Бедного Демьяна похоронят Хлебников, Крученых, Асеев и Каменский. Маяковский в конце 20-х вообще уйдет из литературы, станет хозяином крупного рекламного агентства, издателем и миллионером. Он переживет всех, умрет в конце 70-х, но мемуаров не оставит. Поговаривали, что он виноват в странной смерти Горького и в исчезновении Бабеля и Лебединского во время оккупации Парижа. В ответ на такое публичное высказанное подозрение Пастернак дал пощечину Авербаху. Маяковский об этом знал и не раз говорил, что очень-очень тронут благородством Бориса. Но роман Пастернака Ларисы Гишар о разочаровании русской интеллигенции в западной демократии печатать отказался. Вы спросите, а где же Шолохов, Фадеев, Булгаков, Катаев, Леонов? Они прекрасно приспособились к конституционной монархии, которая установилась в России в феврале 1917 года. Режим был жесткий, авторитарный, имперский, националистический. Левых с революционными заслугами выдавили из страны, а левые помоложе, вроде Тихонова и Светлова, эмигрировали сами, не говоря уже о Пастернаке и Мандельштаме. Им, видите ли, было душно.